Глава 9. Беспечность — такое же неотъемлемое свойство Пушкина, как и настороженность, даже подозрительность по отношению ко всему окружающему, включая и самого себя. Под беспечностью, очевидно, следует разуметь доверие к жизни, в особенности к собственной судьбе, а под подозрительностью — непрестанные сомнения в осуществимости своих надежд. А над тем и другим — предельное знание того и другого и все-таки одобрение в себе названных обоих качеств. На юг Пушкин ехал в самом веселом расположении духа. На нем была красная рубашка, в опояске и поярковая шапка, и никакой печали о покинутом. Между тем друзья Пушкина продолжали заботиться о нем, боясь, что ссылка погубит его поэтический гений. У Вяземского вырываются такие слова в письме к Александру Ивановичу Тургеневу: «Похлопочите, добрые люди! Тем более, что Пушкин хочет остепениться, а скука и досада — плохие советники». Тургенев не замедлил с ответом, оказывается, он уже похлопотал. О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных мира сего, следовательно, и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть, у Воронцова или Инзова. Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано, сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина, и что нужно для его спасения, кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть. За талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся. Друзья Пушкина, уверенные, что все сделали для спасения его гения, однако не вполне были уверены, что принятые ими меры принесут пользу Пушкину. Тургенев продолжает. «Я одного боюсь. Тебя послали в Варшаву. Откуда выслали? Батюшкова в Италию. С ума сошел. Что-то будет с Пушкиным». В новых условиях Пушкин сразу обнаружил иные качества своего гения. Друзья Пушкина не сразу разобрались в перемене, происшедшей с ним. Прозорливее других оказался Вяземский. Он был в восторге от кавказского пленника, но одновременно и сурово раскритиковал эпилог поэмы. К Овидию вообще едва ли пришлось ему по вкусу, так как много позже, уже в период ссылки Пушкина в Михайловское, он укорял его за гордость своим изгнанничеством и поэтизацию изгнанничества. А ведь тема изгнанничества, начиная с кавказского пленника и к Овидию, делается одной из стержневых в пушкинской поэзии. Взять хотя бы такие лирические шедевры Пушкина, как «Я помню чудное мгновенье» и «Для берегов отчизны дальней». В первом — «В глуши, во мраке заточения», во втором — «Из края мрачного изгнания». Южная ссылка Пушкина, можно сказать, поставила точку над «и» в его поэтическом развитии. Хотя он с самого начала, то есть еще с лицея, настороженно относился к опекунству своих наставников и старших друзей, хотя в то же время нуждался в опеке, теперь взаимоотношения с опекунами оборачивались для него поэтической темой, как и проблемой полемики с ними. Южная ссылка Пушкина — это путешествие с Раевскими по Крыму и Кавказу, затем пребывание в их доме в Гурзуфе, что, в общем, составляет несколько более 2 месяцев, затем Кишинев с сентября 1820 до весны 1823 года с отлучками то в Киев, то в Каменку, имение Давыдовых под Киевом, то в Одессу. Наконец, Одесса, примерно в течение года до начала июля 1824 года. В общем, 4 года скитаний, встреч и столкновений с самыми разнообразными лицами, среди которых, казалось, лишь очень немногие могли быть интересны Пушкину.